Гар еще долго рассказывал, как жил в канализационных трубах, которые там, в недостроенном квартале, еще не действовали. Пробыв там несколько дней, барсук решил, что пора выбираться наверх, а не то канализация заработает, и он утонет или задохнется от вони. Однажды утром он высунул голову из люка, и вновь перед ним предстало чудесное видение. Вдоль улицы росли молодые деревца, тоненькие прутики. На холодном зимнем солнце они сверкали и точно были сделаны из чистого серебра. «Ты не видел подобного дива, верь моему слову!» — таинственно прошептал Гар. Кора их так блестела, что слепила глаза. «Сперва я подумал, что они целиком отлиты из металла. Гар, вот тебе еще одно знамение!» — сказал о себе. «Уноси отсюда лапы, как велят тебе Фрума и Геолка». Пока барсук рассказывал, им то и дело овладевала дрема. И Камио приходилось покашливать или шевелиться, чтобы напомнить хозяину о своем присутствии. «Ну, а сам ты как?» — спросил Гар, завершив свое повествование. «Доволен жизнью?» «Я вполне, у меня все в порядке». «Ты ведь не из наших краев. Говоришь не так, как здешний. А, я вспомнил, ты из далекой страны, верно?» «Верно. Там, на родине, люди поймали меня и отправили сюда. Не знаю уж, как я очутился в этой стране. Меня напичкали какой-то гадостью, и я спал без просыпу. Раньше, до зоопарка, я жил в предместье, где дома невысокие, а широкие улицы обсажены деревьями. Когда я был детенышем, считал, что мир невелик, и если постараться, за один день его можно обижать целиком. Да, в молодости всем нам не хватает разума, разума и знаний. Но теперь мир меняется на глазах, Камио. За всем не уследишь, и мы должны с этим смириться. Может, ты думаешь, тебя занесло в удивительную страну, где все наперекосяк? Но мне, Гару, тоже все здесь в диковинку, хотя я родился в этих краях, теперь их не узнать». Камио попрощался с барсуком и выскользнул из норы. Хозяин погрузился в сон, прежде чем гость его оказался наверху. Старый барсук здорово отряхлел, и, судя по всему, ему недолго осталось жить, решил Камио. Громадное туловище Гара, казалось, стало тяжелым для своего обладателя, а во взгляде слезящихся глаз появилось что-то потустороннее. «Ну что ж», — размышлял лис, — «барсуку нечего пенять на судьбу. Он прожил долгую жизнь, видел много лет и зим, и, наверное, расстанется с миром без особого сожаления». Вернувшись домой, Камио чуть было не столкнулся с людьми, двумя рабочими, которые возились среди куч железного хлама. Этим рабочим уже случалось заметить лиса. Стоило ему увидеть мелькнувший за ржавыми обломками рыжий хвост, они оживлялись и принимались лаять и размахивать руками. Но все же у Камио были основания надеяться, что дикие звери не слишком их интересуют. Пронзительный визг детенышей наверняка доносился до рабочих, но то ли он не возбуждал у них особого любопытства, то ли им просто было лень отправиться на поиски. Так или иначе, они не предприняли никаких попыток узнать, кто же поселился у них на свалке среди старых машин.